Комиссар вдруг посмотрел прямо на меня и сказал: «Стало быть, это вы и есть доктор Синдерелла собственной персоной. И все же рекомендую по ночам оставаться дома». Писец помог мне выйти из комнаты. Но, проходя мимо вешалки, я задел служебный мундир. Он медленно соскользнул и повис на рукавах. Его тень на выбеленной стене вскинула руки над головой, беспомощно пытаясь повторить позу египетской статуэтки. Ну вот и все. Это последнее наваждение случилось со мной 3 недели назад. С тех пор меня разбил частичный паралич. Я приволакиваю левую ногу, и теперь мое лицо состоит как бы из двух независимых половин. А того узкогрудого чахоточного дома я так и не нашел. И в комиссариате никто и ничего не знает о той ночи.